Сергей Шевченко, благовестник, город Мелитополь. Я вначале скажу немного о всей нашей вот Запорожской области, о нашем служении по благовестию. А братья будут еще держать отчеты. Ну, вначале я еще прочитаю маленькое слово, которое сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, Матфея 28:20. «Се я с вами во все дни до скончания века». Совершая благовестие этого года, нужно сказать, что Господь верен в своем обещании. Когда мы делаем какое-либо служение, Господь всегда с нами. Но когда совершаем благовестие, это мы особо ощущаем, что Господь на нашей стороне и помогает нам. В нашей Запорожской области 7 церквей, 723 члена церкви. Но если по объему нашего благовестия, то мы как бы и немало работы сделали, а по результатам не такие результаты, как бы хотелось. 8 человек только приняло крещение, но, может быть, неточные это данные. В этом году образовалась у нас новая группа, город Васильевка, это между Запорожьем и Мелитополем, 9 членов церкви. Они отделились от церкви села Плодородного, теперь там отдельная у нас группа. Но мы вот побуждаем наших братьев, сестер, молодежь к тому, чтобы все бы активно участвовали вот в служении благовестия. И в этом году, в феврале месяце, мы провели такое совещание, планирование вот благовестия на этот год. Вот раньше мы как бы планировали братья только, вот служители областного совещания, а в этом году всех побольше братьев собрали, участников, и день планировали. Ну, не все с того планирования смогли осуществить, но многое сделали, слава Господу. Я хочу немножко сказать о палатке, которая стояла в селе Богдановка. Это болгарское село, раньше вообще было два села, Степановка и Богдановка, сейчас одно село, один сельсовет, и вот... Это группа нашей церкви, там у нас 3 члена церкви в Богдановке, и мы решили, чтобы вот расширить там нашу работу, и поставили палатку. Брат ответственный договорился с председателем сельсовета, бывший директор школы, вот чтобы палатку поставить прямо возле сельсовета и подключиться от сельсовета. Но когда мы приехали ее ставить, оказалось, что нам не разрешают ее там поставить. Этот председатель говорит, что он не согласовал выше это, но разрешил поставить в другом месте, ищите другое место. И нам, мы нашли хорошее рядышком место, школа, здесь же сельсовет, и там пекарня находится, раньше мельница была, и мельник разрешил электроэнергию у него взять, здесь палатку поставили, и бесплатно электроэнергию нам давал, и еще нас кормил хлебом, булочками, говорил, берите бесплатно. Вот, но мы старались ему платить, а иногда он давал, когда сам был, и бесплатно. Ну что хочу сказать вот об этом народе, вот болгарский народ, когда мы ходили, приглашали их, вот, я не первый раз был на палатке, вот, они соглашаются прийти, притом удивительно соглашаются. Вот кого не приглашаем, даем пригласительные, они говорят, придем, даже некоторые говорили, и соседей возьмем, и домашних всех приведем. А мы так отойдем от них и говорим, аж не верится. Вот. Ну, а приходили человека 3, максимум 6 человек. Одного молодого человека приглашаем, а он мне говорит, а я вас знаю, ваша фамилия Шевченко? Я говорю, да. Вот. Я с вашим сыном учился в школе в Мелитополе, а сейчас здесь живу. Вот ты придешь вечером, приглашаем? Приду, семью приведу. И не пришел. Вы знаете, это просто, вот я почему об этом рассказываю, что... Ну, это удивительно. Я говорю, обманщики редкие. Вот насколько нам обещали, и не приходили. Ну, а так расположенные. Поговорить, побеседовать. Вот так расположенные, не противятся. Хотя так, православные. Одна женщина, которая активная православная, там совсем мало их, говорит, они никуда не хотят идти. Ни к вам, ни к нам, никуда не хотят идти. Такие вот, люди равнодушные. Ну, мы радуемся тому, что потрудились. Вот недельное было благовестие при доме молитвы в Бердянске. Вот, и на помощь туда приезжал камерный ансамбль. Вот и решили один день сделать и в 9 этажках благовестие. Вот, повесили там объявления, приглашали людей. Удивительно, собралось много людей. Слушали, пожилые подходили, с девятиэтажек слушали, просили еще петь, покаяния были в конце. Литературу стали раздавать, как в 90-е годы. Раздали все, еще просят, а у нас уже нет. Братья подходят, дайте мы. Говорят, а мы не думали столько. Ну, взяли там несколько Библий, Евангелий много было, все раздали. Вот, так что есть, у людей есть интерес, а в дом молитвы труднее приходили. Ну и были в доме молитвы, и там было покаяние. Город Энергодар, вот, строят дом молитвы, братья и сестры, тоже проводили палаточное благовестие в селе Великая Белозерка. Уже много лет подряд ставят там палатку в разных местах, большое село, есть там группа наша. Было там немножко сопротивление со стороны православия, но тоже Господь дал потрудиться. 4 всего палатки у нас было, братья вот дальше расскажут, с Марганца, брат Андрей.